Братья и сестры, в прошлое воскресенье, кто присутствовал, помните, у нас немало гостей было из-за рубежа, с Америки, с Германии, с Голландии. Но мы их представляем. Не у всех возможность была поучаствовать. Вот у нас сегодня в собрании тоже есть братья, гости. И они содействуют не только братству, а нашей церкви московской поместной. Трудятся, и, к сожалению, представить их нет такой возможности. И мороз, сегодня вот минус 20, они молодцы, трудятся. И я хотел только подчеркнуть, как милость Божия, и сказать слава Богу и братьям благодарность, которые участвуют вот в жизни нашей церкви. Братья и сестры, еще вот в качестве предисловия хотел вот такую деталь подчеркнуть из слова слышанного. Первый брат Павел Валерьевич употреблял этот текст в слове Писания, написано, Бог такие слова говорит, что «я живу на высоте небес и во святилище», тогда было святилище. И еще третий адрес жительства Бога. В смиренном и сокрушенном сердце. Вот три места, где живет Бог. Так написано в Ветхом Завете. И я, знаете, ради чего этот текст Писания сейчас цитирую? Что третий адрес жительства Бога, Бог говорит, для чего я там живу? Третий адрес. Чтобы оживлять дух смиренных и сердца сокрушенных. Чтобы оживлять. Братья и сестры, не всех подряд Бог со Своей силою, властью и могуществом не всех подряд сегодня оживляет. И тогда Бог живет по этому адресу со смиренными и сокрушенными, чтобы оживлять этих людей. Вот цель его проживания вот в этих сердцах. Может быть, и сегодня в нашем собрании, братья и сестры, вот, ну, к примеру, человек, душа, брат или сестра, или слушатель, вот в сердце не чувствует оживления, не замечает, да и не только сегодня, и вчера, и в пятницу, но нет оживления. Вот как будто какое-то омерщвление, уныние, там тяготы какие-то, скорби, мысли давят на сердце и на душу. Что за причина? Готовы заглянуть, готовы поправить, но неизвестная причина. Так вот, одна из причин, братья и сестры, знаете какая? Вот по этому месту Писания. Недостаточно сокрушения. Недостаточно вот такого состояния. Я живу, где есть вот это вот сокрушение. Друзья, это очень необходимо нам. Может быть, кто-то думает из присутствующих, «Господи, ты вот сокруши меня, помни покрепче, помни». И тогда будет оживление. Братья и сестры, вот дело сокрушения – это мое личное дело, это моя сторона. Это то, на что я должен сказать Богу «да». А уже оживление – это Он сделает оживление. Вот я немало слышал, к примеру, ну, один брат, я помню, издалека мы с ним разговаривали, он говорит, брат Коля, знаешь, вот как-то вот у нас, ну, такое уныние в народе, но нет оживления. Что за причина, мы не знаем сами. Как откопать эту причину и найти, чтобы устранить? Знаете, какая причина? Это могут даже не только там в частном случае кто-то испытывать вот такой кризис духовный. Это даже церкви, братства могут испытывать. А причина почему? Недостаточно сокрушения. Недостаточно сокрушения. Я не согласен. Сокрушение – это больно, это очень тяжело. Недостаточно сокрушения, не даст Бог оживления. Я пример вот приведу, знаете, какой пример, братья и сестры. Ну, допустим, вот у нас, как всегда, ну, основная часть – это люди семейные, люди взрослые. Вот между мужем и женой произойдет недопонимание, произошло недопонимание. И каждый себя оправдывает, а другого винит. Вот так бывает. И это нередко бывает. И что ж, друзья, и вдруг кто-то первый, будь ли то жена или муж, согласился на сокрушение, опустил голову, смирил сердце, ты меня прости, я голос повысил, я очень неправ. И что ты там не права, это одна, я не прав. Вот ты меня прости. И вот когда вот это есть сокрушение, когда есть сокрушение, тогда и семья расцветает, и дети, и жена, и люди вокруг, все. Почему? Бог, это его адрес, он прописан, великий Бог, вот в этом сердце, где есть сокрушение, где дефицит сокрушения, друзья, на оживление рассчитывать просто не надо. Просто не надо. Сейчас я прочту один текст и несколько рассуждений к молитве нашей. Текст Писания, Евангелия от Луки, 19 глава, 10 стих, один короткий стих. Здесь написано так. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот этот текст. Братья и сестры, я вот легло на сердце, рассуждаю над одним словом. И этими рассуждениями сегодня намерен с вами поделиться. А знаете, какими рассуждениями? Вот у Бога нашего, любящего, опять повторюсь, всемогущего, всесильного Бога, есть то, над чем Он очень трудится. А над чем трудится? Вот главная как бы мысль в моем слове, над осознанием моим, что я грешник. И Богу достается это нелегко, очень нелегко. Я хотел на некоторые места из Священного Писания обратить внимание. Я хочу сказать, братья и сестры, будь ли то возьми сегодня, вот, ну, скажем, периметр или площадь вот этого зала нашего, пусть мы люди верующие, все, к примеру, до единого верующие, то вот, ну, допустим, если заглянуть туда, в сторону, на этот мир, очень Богу нелегко привести человека в чувство, что ты грешник. Богу там тяжело, Богу здесь нелегко с этим потрудиться. Потому что мы тоже люди. Мы тоже люди. Вот текст Писания я сейчас прочитал. Сын Человеческий пришел. Пришел. Мы отмечали его приход, Рождество. Вот старались больше подчеркнуть, чтобы побольше поклониться от сердца Богу за его приход. Написано, пришел взыскать и спасти погибшие. Братья и сестры, вот я на этот текст, знаете, как хочу обратить внимание, пришел взыскать и спасти погибшие. О людях, о нас с вами, живущих на земле, написано, знаете, как написано? Вот Иоанн говорит, что весь мир лежит. Где лежит? Во зле. Братья и сестры, мир не сидит, мир не стоит во зле, мир лежит. А лежит почему? Хорошо нам во зле. Нам приятно вот, ну так, чуть ли не купаться вот в этом зле, как лежа, не стоя, барахтаться вот в этом зле. Нам приятно, говорит мир, и Бог говорит, мир лежит во зле. Я так думаю, братья и сестры, уж если мир вот в очах Господа вот в таком положении, мир, весь мир, это не просто там 50% или 90%, мир весь лежит во зле. И если так, братья и сестры, вот пришел Иисус Христос в Вифлееме, ну и начал ходить по селам и городам спасать, ведь весь мир лежит во зле. Зашел в одну деревню, раз всех спас. Потом пришел в другую деревню или в город и тоже раз всех спас. Одну спас, вторую область, там государство. Всех надо спасать, ведь все грешники. Нет, братья и сестры, грешники-то все. Но осознание о том, что грешники, не у всех приходит. Не у всех приходит. Или оно приходит, может быть, какой-либо мизер. Написано, Христос пришел взыскать. Взыскать, потрудиться, и что? Найти кого? Погибших найти. И спасти вот именно вот этот разряд людей. Я помню, знаете, некоторые штрихи или моменты вот в душу, в память врезаются. Помню, иду однажды по улице, не здесь, в другом месте, иду, соседка моя, тетя Нина, как сейчас зову. Ну, это был я немножко помоложе, вот и она помоложе. Ну, для меня она тетя Нина, соседка. И вот она идет во власти хмеля. Пожилая лет, наверное, ну, 65 где-то. Вот, ну, немножко такая во власти хмели, и так вот мы с ней встретились, и дальше надо было немножко пройти. Но она такая веселенькая от этой власти хмеля, и мы когда заговорили с ней, ну, она знала, что я верующий, что я служитель в церкви, мы заговорили, ну, аж о чем с ней поговорить? Я попытался затронуть ее сердце в том, что она грешница, у меня ничего не получилось. Ничего не получилось. Я тогда говорю, знаете, как я сказал, ну вы ж вот пьяная. Тетя Нина, она, Коля, да ты что, ты меня вообще добил, убил. А чем? Да я не пьяная, я только выпила. Я не разбирался в этих вещах. После встречи с тетей Ниной стал разбираться, да поосторожнее быть. Поосторожнее, братья и сестры. Как мне сложно было, и у меня ничего не получилось вот до сердца достучать, вот не знаю как и чем, что она грешница. Ну, чуть-чуть, да, немножко, слегка, да, но а так, чтобы вот я грешница до смерти грешница, на это я не согласна. У меня недавно с одним человеком, тоже знакомым, беседа произошла на эту же тему. И он пожаловался мне, говорит, вот мир такой нехороший, он мирской человек. Вот. И он жалуется, что мир плохой, негодный. Пример привел, говорит, вот на МКАДе пробку создали. Огромная пробка, там почти в одну ниточку машины еле-еле проезжают. Вот стала какая-то большая машина, никто не оттянет эту машину. Я, говорит, увидел, еле прорвался, зацепил. Говорю, я тебя хочу оттащить. А он и тот пострадавший и не поймет, с чем. Вообще не ожидал, ну, такого расположения не ожидал. Все пролетают мимо, не нужен никому. Говорит, я взял его и стащил. И вот этот мой собеседник говорит, а мир негодный, мир ненормальный. Вот я отличился. Я тогда стал стучать и в его сердце говорить, что ну и ты что же, вот, ну, наверное, что же грешник, уже так вот, ну, аккуратненько, бесполезно ничего не получилось достучаться. Братья и сестры, я говорю это, знаете почему? Потому что у вас еще больше примеров на эту тему. И как тяжело привести человека к осознанию, что ты грешник, и грешник до какой степени? Знаете, до какой, братья и сестры? Я вот хотел еще такой пример привести. Вот вы представьте себе, ну, допустим, кому из нас 70 лет в собрании? Ну, поставим сюда сестру, 70 лет ей, сестра. И за все 70 лет никогда, никому она ничего плохого не сделала. Никогда. Это исключение. Вот это такая сестра. Ни людям, ни зверям, ни птицам, никому она. Она только однажды в жизни немножко рассердилась. Один раз, один грех, больше ничего не было. Вот это действительно, представьте, был бы такой человек. И я это говорю, знаете почему, братья и сестры? Если только один сделан грех одним человеком за 70 лет, то этот человек по Писанию, по Божьему изволению, он сделал достойное смерти, сделал. Он не штрафа удостоился, не 15 суток КПЗ. Нет, он сделал достойное смерти за один грех. Почему? Написано так, возмездие за грех какое? Смерть. Все. Я, братья и сестры, специально это утрировал. Почему? Потому что если один сделан грех за всю жизнь, он сделал достойное смерти. Вот по Писанию. А люди часто, допустим, и мы, к сожалению, вот ну, настолько можем, образно говоря, нетрезво мыслить, что ну ничего страшного там, что я там сделал много или мало. У нас сейчас вот по средам мы проходим на разборах послания к Галатам. Братья и сестры, это трудное послание к пониманию. Даже скажу, очень трудное. И я не скажу, о чем, ну, в чем там сложность, но знаете, что я вот к слову своему хотел подчеркнуть? Бог наш однажды что сделал? Для того, чтобы людям доказать, что все-таки вы грешники, дал 10 заповедей. 10 заповедей дал. И Бог доказывал вот с этими 10 заповедями, несколько столетий доказывал, но согласитесь, что все-таки вы грешники. Вот закон мой, вот он. И если у вас получается на 90% выполнить или даже больше вот этот закон, то написано, что проклят тот, кто не исполняет постоянно и всего написано вот в этом законе, тот под проклятием находится. Бог дал этот закон, братья и сестры, больше того, вот в клятву употребил. Под проклятием люди находятся. Вот Бог дал это для того, чтобы человек осознал, что все-таки я грешник. Я грешник. И я грешник погибший. Братья и сестры, что вы думаете, как у Бога все это получилось? А знаете, как у Бога получилось? Вот показывает Иисус Христос нам. Заходит человек в храм помолиться. И пользуясь тем, что он имеет закон, молится и говорит: «Господи, благодарю Тебя за то, что я не такой, как прочие люди. Я все-таки Тебя благодарю. Я живу по этому закону. У меня получается, но не все получается. Но я себя комфортно чувствую, потому что у него хуже получается. Но если у тебя даже одно прогрешение есть по закону, то тогда ты достойный смерти». Ты достоин вот этого. Братья и сестры, как Богу трудно доказать, что все-таки ты грешник. Братья и сестры, вот эти служители по закону, по Ветхому Завету, знаете что? Вот как бы олицетворение всех этих служителей Ветхого Завета, вот в лице вот этого юноши богатому, который подошел к Иисусу Христу, к этой благодати, и говорит такие слова, а какие: «Господи, я все соблюл, но что мне еще не достает? Вот чувствую, замечаю, мне что-то не достает. Я все исполнил, но я мертвец внутри, я мертвец. Что надо? Нужна как раз вот эта благодать». Братья и сестры, вот я хотел два момента привести в этом слове. А знаете, какие моменты? Вот Бог трудится над нами, но до какой степени, чтобы я осознал? Или человек любой кающийся? Знаете, до какой степени? Вот написано за одного из пророков, когда Бог его ввел в свое присутствие, и этот лучший из Израиля говорит такие слова. Знаете, какие слова? «Горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами». О, какая красота! Пришел человек в себя. «Горе мне, и я погиб. Вот результат моего хождения. Я погиб за мои грехи». Вот, братья и сестры, Господь привел человека в такое состояние. Он осознал, и он кается. И здесь, если мы читаем с вами, знаете что, братья и сестры, вот как только человек осознал себя таким, написано, и прилетел ангел. Слово «прилетел» не пришел, даже, ну, больше скажу, не просто пришел в развалку, ангел прилетел. То есть ты осознал, что ты грешник, осознал, и грешник до самой смерти осознал. Вот это мне как раз и надо. И ангел прилетел тогда и коснулся вот этого сердца, вот этого человека. Братья и сестры, еще такой пример библейский. Помните, на кресте умирает Христос, а вместе с ним два разбойника. вот сейчас еще чуть-чуть, и они умрут. И все умрут, все втроем умрут. И вот этот умирающий один говорит такие слова. Ну что ты говоришь? Что ты говоришь? Мы сделали достойные смерти. Нас осудили справедливо. Мы сделали достойной смерти. Братья и сестры, этот умирающий осознал себя грешником, достойным смерти. К нему пришло это, хотя вот уже, может, почти на последних вздохах земного своего бытия. И Бог ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. И этот рядышком, он тоже умирает, он сейчас умрет, но у него на кресте у истекающего кровью, у разбойника, я имею в виду, так и не пришло вот это осознание. Так и не пришло. И умер, и в ад пошел. Вот для того, чтобы я, хотел, друзья, еще сказать, что вот, в Библии написано, два места хочу привести, как люди помаленечку приходят в себя, в это осознание. Вот помните, однажды филистимляне господствовали над израильтянами, Бог это допустил, а потом устали люди, израильтяне, к Богу стали вопиять, и Бог ангела послал. И когда Бог послал ангела, Гедеону послал. Заговорил Гедеон, ангел с Гедеоном, «Господь с тобою, муж сильный». И этот Гедеон что отвечает? Братья и сестры, человек в себя приходит. Он говорит, если Господь с нами, от чего нас это все постигло? Ведь это не просто так. От чего нас это постигло? Вот в лице Гедеона, братья и сестры, я понимаю, это олицетворение всего измученного, уставшего от плена Израиля. От чего постигло? Вы что, не знаете, от чего вас это постигло? Столько понагрешили. И для того, чтобы наступило это прозрение, Бог и послал вот этих филистимлян. И в лице Гедеона пришло вот это прозрение. А помните второй такой случай, братья и сестры, чтобы прийти вот в это сознание греховности, написано «блудный сын». Там питался рожками. Вот, и там написано, о нем тоже так же написано, что «пришед в себя». Он начал рассуждать, у отца столько наемников, хлебом избыточествует, а я умираю от голода. Братья и сестры, этот человек тоже в своей греховности стал приходить в себя. А Богу как раз вот это и надо. Для того, чтобы привести людей вот в это осознание, что я грешник, я вот обратил внимание, что делает Бог, братья и сестры. Иногда Бог посылает людям голод. Я крайний случай приведу. Голод посылает. Вот один из примеров. Вот, крайний пример. Такой, помните, когда две женщины пришли к царю с проблемой и говорят, вот рассуди нас. Мы договорились вчера сварить моего ребенка и съесть, чтоб нам не умереть. Договорились. Вот, а потом ее ребенка, она припрятала своего ребеночка. Царь, рассуди, почему до этого дошло? Почему она так неправильно поступает? Братья и сестры, написано, знаете, когда царь это услышал, царь при своем положении посыпал голову пеплом свою, оделся во вретище, и наступило что? Наступило осознание, ужас. Мы ж народ Божий, сколько ж мы нагрешили досыта, что сегодня вот дошли до этого людоедства собственных детей. Бог допустил вот эту скорбь до них, для чего? Чтобы люди в себя пришли. Пришли в себя, каяться начали, все быстренько вот эти вот пленники освободили землю, очень быстро, но надо было прийти в себя. Есть места, где написано, что голодом, пленом Бог приводит в себя. Сейчас вот Израиль в себя приходит, чем рассеянием. Бог сказал, что последнее, что я над вами сделаю, рассею вас по всему лицу земли. И вот евреи по сегодняшний день рассеяны, по всей земле рассеяны. Для чего? Чтобы пришли в сознание, что все-таки, что мы сделали с Иисусом Христом? братья и сестры, их убивали евреев, их стреляли евреев сотнями, тысячами убивали. А почему? Только для того, чтобы люди в себя пришли, в осознание, что мы грешники. Братья и сестры, вот написано за разбойника на кресте, такое слово написано, что, помните, я сейчас только что приводил этот текст, написано, что мы сделали достойное смерти. Вот у нас есть сестры, мужья, у которых неверующие, и наоборот есть. Вот скажите, сестры, когда пришли к осознанию, что мы сделали достойное смерти, я сделала, да и все сделали достойное смерти. Вот пришел в осознание, и кажется, ну почему мой муж, моя половина не пришла в это осознание? Вот разбойник один осознал и говорит, что мы. Вот в слово «мы» включался и его напарник. Включался. Мы сделали, не только я, мы сделали. Он прозрел, а второй не прозрел, так и умер. Братья и сестры, вот от того, что мы прозрели, а люди часто не имеют вот этого зрения на собственное состояние, нам тяжеловато приходится. Очень тяжеловато. Или как Исаия тоже говорит, а как говорит, что «горе мне, погиб я живу с народом, который тоже с нечистыми устами». Он и людей увидел, и мы часто видим. Я хотел, братья и сестры, закончить это слово. Но чем закончить? Текст Писания я прочитал, что Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Братья и сестры, хотел бы, чтобы вот мы молились и переживали лично о себе. И очень переживали. Почему? Потому что как тяжело осознать вот эту греховность, свои проступки. Как тяжело. Вот у нас такая есть природа адамовская, какая ж она изворотливая. Но нет ни на что столько способностей, как даже перед Богом выкручиваться и говорить: «Господи, я-то согрешил, да, но ты посмотри, вот мой там знакомый, он еще более грешный». Но настолько она изворотливая. И вот когда приходит вот это осознание, то это милость Божия для нас. Я хотел, вот, чтобы мы могли помолиться о себе лично о себе. О тех, о ком мы молимся, чтобы им Бог дал прозрение осознания. Вот, за всех наших неверующих, чтобы им пришло это осознание. Потому что, братья и сестры, допустим, ну даже если взять верующие и неверующие, мы иногда трудимся, и кажется, уже всю душу я выложил, уже все сделал, уже все подчеркнул, что ты там и пьяница, что ты такой, там такой. А к нему не приходит, он все равно считает себя правым. Все равно считает. Ну а если грешник, то недостойный смерти. Братья и сестры, вот насколько там Божьей благодати трудно потрудиться, я хотел подчеркнуть, что и в народе Божьем, вот как за Израиля я подчеркнул, так и в церкви надо так тяжеловато приходится Божьей благодати с тем, чтобы приходило это осознание. Вот согрешили, каяться надо, чтобы вот эта чуткость была. Господи, не свято поступил, я сделал грех, и этот грех достойный, смерти достойный. Чтобы вот эта чуткость, чтобы Богу легко с нами было сотрудничать или трудиться, чтобы были прислушивались податливыми вот к этому голосу Божьему. Сейчас, братья и сестры, об этом самом. И о чем мы еще слушали слово, братья проповедовали в конце нашего собрания на коленях, помолимся к Богу. Аминь.